а крайнее раздражение она не переносила бессмыслицы. Если бы не подтвержденные следствием факты, можно было бы подумать, что ей кто-то специально морочит голову. Постепенно подобных дел накопилось более 20, и Марго пыталась их систематизировать. Все случаи разделялись хронологически приблизительно недельными интервалами, от 5 до 8 дней. Географически же 90%, 21 из 23, локализовались в Петербурге и его окрестностях. Марго пришла к единственному возможному выводу, что имеет дело с изуверской преступной группой, не исключено сектой, по способу внушения и уровню конспирации, превосходящей все, с чем ей ранее доводилось сталкиваться. Но начальство кисло отнеслось к ее теоретизированиям, не желая вешать на себя целую кучу нераскрытых преступлений, и в дело пошли заключения авторитетных специалистов-психиатров, гласившие, что хотя судебная психиатрия и не знает такого рода эпидемических заболеваний, но и не может их исключить в принципе. После небольшого спора было достигнуто компромиссное соглашение. Все дела отправляются в архив, но предварительно будут введены в память компьютера Марго. Та же участь ожидает и будущие дела подобного рода. Любопытно, что прокурор района, как и Марго, не сомневался, что поступление дел не прекратится. Марго может тихонько их подрабатывать, причем обещает пока не высовываться, а начальство обязует смотреть сквозь пальцы на то, что она будет тратить 20%, ну уж ладно, в крайнем случае 30% рабочего времени на свои изыскания. Марго для начала решила провести тщательный обыск в квартирах всех жертв. Она упорно не соглашалась считать их просто самоубийцами. Но обыск бесполезен, если не знаешь, что ищешь. Письма с угрозами. Это было бы идеально. Однако оперативники их наверняка бы заметили при осмотре мест происшествия. Ведь это первое после орудий самоубийства, что ищут в таких случаях. Обнаружить прямые свидетельства связи между жертвами и насильниками она не рассчитывала, но надеялась найти повторяющиеся обстоятельства. Посещение одних и тех же собраний, членство в клубах и обществах, поездки в одни и те же места, наконец, общих знакомых или хотя бы корреспондентов по переписке. Пока шла канитель с обысками, случились еще 3 самоубийства. И на эти свежие случаи Марго выезжала лично и была вознаграждена скромным успехом. Один и тот же телефонный номер обнаружился у 2 разных людей, у молодого банковского служащего и футбольного тренера. В записной книжке банковского юнца встречались исключительно женские имена. По-видимому, это была специализированная амурная книжка. Имя Наташа значилось 9 раз. Как же он их различал, успел удивиться Марго. Лола была в единственном экземпляре. Тот же набор цифр, без имени и иных пояснений, содержала полустертая карандашная запись на полях рекламного проспекта «Адидас», найденного у тренера. Зацепка, конечно, ничтожная, но ценная в силу единственности. И Марго начала разматывать эту ниточку с максимальной бережностью. Телефон принадлежал некой Ларисе Паулс, 26 лет от роду, незамужней, с высшим образованием. Род занятий — предприниматель, акционер и член совета директоров солидного страхового общества. Получив почти без усилий санкцию прокурора, что уже было определенным успехом, Марго установила за ней наблюдение. Но, увы, результаты его не вписывались в рабочую версию Марго. Девица проживала одна в шикарной 3-комнатной квартире на Петроградской стороне и разъезжала в красной БМВ, не стесняясь нарушать правила дорожного движения. День она проводила в офисе, причем, как удалось установить Марго, в делах отличалась прижимистостью, а ужинала чаще всего в ресторанах, чуть не каждый день с разными мужчинами, которых затем увозила к себе домой и оставляла на ночь. При этом время от времени она выставляла своих партнеров на улицу, иногда почти сразу по приезде, а иногда и посреди ночи.